Глава 7. Право сильного. Храд, истекая слюной, жарил на костре какое-то шестиногое животное, обильно посыпая его специями. Запахи вокруг расходились такие, что остальные путники сбились неподалеку, с нетерпением пожирая глазами готовящийся ужин. Орк отгонял самых нетерпеливых своей поварешкой, которую, невзирая на недовольство Кертала, все же захватил с собой. В этот безлюдный мир они перешли, просто чтобы переночевать в безопасности и спокойно поужинать. Животные тут были странными, но вполне съедобными. С момента бегства из мира серых прошло 7 дней. За это время путники просканировали множество миров, нашли 18 населенных, в одном из которых и оставили архимага. Случайные попутчики им были совершенно не нужны. Мир оказался самым обычным, не слишком развитым, хотя маги там имелись. Не уровня Элиана, конечно, но довольно неплохие. Старик тепло распрощался с ними и, подхватив свой мешок, бодро двинулся по дороге к ближайшему городу. Путники тоже не стали задерживаться и тут же покинули планету, предпочитая по возможности держаться подальше от местных. К сожалению, ни в одном из последующих миров мага вероятности обнаружить не удалось, поэтому ни в один из них и не перемещались, предпочитая кочевать по безлюдным, всяко безопаснее. «Готово!» – объявил Храд, потыкав покрывшееся аппетитной корочкой мясо ножом. «Налетай!» Его едва не сбили с ног, накинувшись с кинжалами на тушу. В итоге самому орку ног не досталось, пришлось довольствоваться боком. Но он не горевал, а радостно впился зубами в нежное, отлично пропекшееся мясо, причем на удивление вкусное. «Эх, жаль, у нас такие звери не водятся!» Прожевав очередной кусок, посетовала тайка. «Такая вкуснотища, да еще и на 2 окорока больше!» Некоторое время все молча насыщались, запивая еду заваренным в котелке лартом. Прихваченные из дому припасы подходили к концу, но никто особо не переживал по этому поводу. Съедобных животных хватало, пусть они порой и выглядели довольно странно. Да и плоды порой бывали очень вкусные. Но пару раз попались настолько кислые, что челюсти сводило. Поэтому пробовали их даже после определителя ядов очень осторожно. Однажды Храд нарвался на какой-то длинный красный плод, выглядевший очень аппетитно. Но когда орк его укусил, то не отходил от ручья больше получаса. Это оказалась какая-то очень жгучая специя. И он набрал с собой этих красных плодов, добавляя понемногу в похлебку или мясо. Правда, первая попытка закончилась плохо. За Хратом погнались все, собираясь скормить ему приготовленное, но не догнали. Он спрятался в колючем кустарнике, куда никто лезть не пожелал. Наконец, все наелись, развалились у костра, занимаясь своими делами. Кто-то ухаживал за картагами, кто-то приводил в порядок одежду, кто-то просто сидел и вспоминал. Нет, конечно же, читал. Тинувель валялся на траве, жуя какую-то веточку, и мечтательно смотрел на звезды, вспоминая двух подружек, которых снял в Элиандаре в последний день пребывания там. Он шел по улицам столицы, отслеживая взгляды симпатичных девушек и молодых женщин. Многие строили глазки красивому эльфу, невзирая на недовольство своих спутников-мужчин. Возле лавки дорогих тканей неподалеку от рынка Тинувель и заметил двух очаровательных подружек, присматривавшихся к привезенной со станции инопланетной ткани, которая стоила огромные, по меркам столицы, деньги. Откуда эта ткань взялась в лавке, эльф не понял, но поставил зарубку в памяти. Надо сообщить Ланигу, ведь это, скорее всего, контрабанда. Познакомиться с девушками и навязаться к ним в гости оказалось совсем нетрудно. он просто подошел к прилавку и поинтересовался у купца, почему ткань такая дорогая. Тот с гордостью ответил: «Эта ткань оттуда, господин», и важно показал пальцем в небо. «Она не мажется, не рвется, практически вечная». «Не рвется?» — хмыкнул эльф. «А если проверить?» «Прошу». Купец протянул ему небольшой отрез серебристого материала. Эльф снова хмыкнул и одним резким движением разорвал кусок на две части, насмешливо глядя на вытянувшееся лицо купца. Потом, поймав восхищенные взгляды девиц, смело пошел знакомиться. Уже через час он кувыркался в одной постели с двумя прелестницами, а еще через два выпрыгивал в окно, убегая от их разъяренных старших братьев. Естественно, эльфа не поймали. Улицы Элеандара Тенувиэль знал превосходно, да и опыт в подобного рода делах имел огромный. Впрочем, если бы и поймали, то на свою голову. Горный мастер, как-никак, да еще и маг. Правда, по приходе домой запах чужих духов и тел унюхала Раха. И вот тут-то Тенувиэлю досталось по полной. Разъяренная орочка даже свернула ему ударом ноги челюсть, которую сама же потом и вправила. Хуже, что досталось по самому дорогому. После этого эльф приходил в себя значительно дольше. И без заклятия малого исцеления не обошлось. Тенувиэль улыбнулся воспоминаниям, зевнул, поплотнее закутался в плащ и спокойно уснул. Его смена караулить была под утро. Храд покосился на побратима, подкинул веток в костер, отрезал себе еще кусок мяса, которого осталось еще много, и принялся лениво жевать, сожалея, что нет эля, особенно черного мрокского, который орк любил больше всего. На память пришел последний день перед отбытием, где он и напиток лился потоками. На утро приходилось выходить с тяжелейшим похмельем. Хорошо, хоть наставник только подозрительно покосился и украдкой показал кулак, не став читать нотаций. При дико болящей голове это было бы уж слишком. Зато как славно погуляли. Храд мечтательно оскалил клыки. Таверна «Три тролля» буквально сотрясалась от дикого рева егерей. Казалось, каменные столы подпрыгивают в такт боевой песни провожающих в дальний путь товарища орков. Начало соревнования по метанию томагавков он еще помнил, но чем оно закончилось, уже нет. Но каким-то образом домой, в замок призраков, он все же попал, оказавшись прямо в постели эльфийской принцессы, откуда его с возмущенным визгом и криком «Пьянь красномордая!» вышвырнули в коридор, где он благополучно заснул на холодном полу. Утром едва разогнулся, пришлось даже цвет здоровья кастовать, а то поясницу знатно простреливало. Под приятные и не очень воспоминания Храд не заметил, как уснул. Санте выпало первое дежурство, поэтому он раскинул вокруг сторожевые магические нити и сел спиной к затухающему огню, вглядываясь в темноту. Судя по сканированию, хищников поблизости не было, поэтому скоморох не беспокоился. Ведь самой главной опасности – людей – в этом мире просто нет. Он тихо улыбался, вспомнив, как подшутил над горожанами в свой последний день, преобразовав воду из водонапорной башни в крепчайшее вино, после чего уселся в небольшом скверике и принялся ожидать результатов своего хулиганства. Они не замедлили последовать. Народ быстро понял, что течет из кранов вместо воды. К счастью, водопровод был еще редким и дорогим удовольствием. Поэтому слишком много пьяных не оказалось, хотя возле фонтанов сбились настоящие толпы, причем все с какими-либо емкостями, бутылями или кувшинами. Через час грянуло настоящее веселье, а через полтора в скверик явился Киртал со своей железной дубиной и отловил попытавшегося было смыться шутника за шкирку, но не стал ничего говорить, только тяжело вздохнул и укоризненно покачал головой. «Как был шутом, таким и остался!» — прошипел старик. «Иди-ка ты, твое величество, домой! И чтобы я тебя сегодня в городе больше не видел!» Спорить с мастером-наставником Санти не решился. Слишком хорошо знал тяжесть его палки, поэтому быстро снял заклинание с водонапорной башни и ретировался в замок призраков. «А все-таки шутка была хороша!» — ухмыльнулся скоморох себе под нос. «И безвредная! Чего Киртал так разозлился-то?» Вскоре пришло время будить Лека, что Санти и сделал, сразу после этого завернувшись в плащ и мгновенно уснув. Горец покосился на него, затем обошел лагерь, в котором все уже спали, и уселся на лисину. Он почти весь последний день перед уходом бродил в компании ненаглядной Элия по городам Империи, перемещаясь из одного в другой, и удивлялся, насколько сильно отличаются южные от северных, а западные от восточных, но одновременно было и что-то общее. Наверное, сам дух Элиана, ощущение, что никого не оставят без помощи, если она потребуется. Под вечер Элия затащила Лека в театр Форт Талара, где в этот момент выступала знаменитая на всю империю группа Трагика Довита, игравшая классические пьесы в новой обработке. Даже никогда не любивший подобное развлечение горец оказался впечатлен и расчувствовался. А затем они вернулись в замок и провели ночь вместе. Позади раздались шаги. Энета будить не понадобилось. Он сам встал, когда было нужно. «Иди спать, наставник, моя очередь», — тихо произнес аристократ. «Хорошо», — кивнул Лек и вернулся к костру, где немного посидел и все-таки лег спать. День, скорее всего, будет непростым. Почему-то ему казалось, что именно завтра удастся отыскать еще одного мага вероятности, а своим предчувствиям горец привык доверять. Проводив взглядом наставника, Энет сел и тоже раскинул сторожевые нити в дополнение к уже имеющимся, над которыми перехватил контроль. Затем оперся спиной о ствол дерева. Читать он не решился, все-таки часовой. Хоть мир и безопасный, но мало ли. Граф провел свой последний день в библиотеке Академии, где его нашел ректор, который еще вчера связался с императором и сообщил, что в одном из самых старых запасников неожиданно обвалился небольшой кусок стены, открыв нишу, где хранилась рукопись, написанная на неизвестном языке. Энет, вспомнив о чтеце, обрадовался и вызвался разобраться с древним текстом. На первой странице небрежно нарисована эмблема завоевателя, негромко сообщил Арно Вейн, положив небольшую ветхую книгу на стол. «Вы же говорили, что это рукопись», — удивился граф. «Рукопись», — подтвердил ректор, — «но переплетенная, причем странным образом. Страница и обложка словно срослись и стали одним целым. Да и материал, на котором она написана, нам неизвестен. Ни бумага и ни пергамент, а непонятно что». Энет задумчиво провел рукой над книгой и заметил. «Фонит магией, но безопасной». «Я тоже заметил», — кивнул Арно Вейн. «Удачи вам! Прошу сообщить, если сможете прочесть. Очень интересно, что же это такое и почему было спрятано». И удалился. Граф вставил в глаз монокль чтеца и с трепетом открыл книгу. Древний артефакт сработал. Ему показалось, что рукопись написана на родном лаарском языке. Прочитав первую страницу, Энет замер в ошеломлении. Это оказался личный дневник Элиана Завоевателя, причем дневник, описывающий события задолго до прихода первого императора в этот мир. «Сколько же ему лет?» — потряс головой граф и снова углубился в чтение. Ничего особенно важного в рукописи не оказалось. большей частью личные впечатления, чувства и размышления того, кого потом прозвали Элианом. Это не являлось его именем, но настоящее имя в дневнике указано не было. Особенно Энета заинтересовали редкие воспоминания первого императора о временах, когда его называли «темным мастером». Судя по некоторым оговоркам, Элиан тогда был настоящим чудовищем. Но что заставило его перемениться? Или кто? Об этом граф не нашел ни строчки. Только однажды увидел упоминание некоего учителя. Но кем был этот учитель? Это осталось неизвестным. Однако многое о личности Элиана прояснилось. Особенно причины создания империи, в которой люди станут относиться друг к другу добрее. Будущего императора поедом ела совесть. Еще об одном писал завоеватель. О неких серых, утверждая, что они являются страшной опасностью и способны погубить жизнь даже не в одном мире, а в целой вселенной, что не раз случалось. Энет задумался, не с ними ли они столкнулись в мире необученного мага, однако, прочитав определение Элиана, понял, что, похоже, еще нет. Люди оттуда шли к тому, чтобы потерять души и превратиться в истинных серых, но еще не прошли этот страшный безвозвратный путь. Возможно, сорвавшийся с катушек вероятностник заставит их свернуть с него. Да и то единый. Немного подумав, Энет решил пока не говорить обо всем этом остальным. Незачем сбивать головы перед столь нелегким делом. Потом, когда все придет в норму, найдется время обсудить это. Поняв, что его время закончилось, граф заварил еще ларта и пошел будить Храта. «Проклятье!» Альвисар сжал кулаки. Похоже, бойни все же не избежать, договориться не удалось. Каждая сторона стояла на своем, не желая ни в чем уступать. Он недобро покосился на архимагистра. «Проклятый старый дурак!» Уперся рогом в то, что только силы света имеют право владеть тысячеликой аркой, а темные твари должны знать свое место. Какие к демонам темные, какие светлые! Что за идиот вообще придумал это разделение? Магия — это магия. Как ее использовать, зависит только от самого мага. С помощью светлых заклятий тоже можно сотворить зло, а с помощью темных — исцелять, например. Не зря так всегда ценились темные целители. Но проклятые консерваторы цеплялись за власть всеми силами, не желая признавать, что их взгляды давно устарели, а то и были изначально неверными. Несколько тысяч лет само существование тысячеликой арки считалось легендой, причем очень древней. О ней упоминалось всего в двух источниках. Да и то в них было только внешнее описание и рассказ очевидцев о том, как из арки пришли чужие маги, от которых и пошли нынешние чародеи. До того, кроме примитивного ритуального колдовства, способного разве что вызвать дождь и наслать порчу, магии в мире Онтеи не было. Со временем ситуация начала меняться. Пришлые сохранили свои знания и даже приумножили их, основав лет через 200 Академию. Довольно долго она успешно учила как темных, так и светлых, не разделяя их. Маги в основном стояли за спиной властителей, предпочитая оставаться серыми кардиналами, добивающимися своих целей тайно. Порой кто-то из них зарывался, но такого останавливали совместными усилиями. Вспомнить хотя бы историю Белого Лича. Странный был маг, изначально светлый, но при этом сильнейший некромант. Куда он делся, никто не знал, история об этом умалчивала. Но победить его не мог никто. Некромант просто сам ушел, к великому облегчению остальных магов. Причем ходили смутные слухи, что Белый Лич ушел именно через тысячеликую арку. Со временем между основными школами магии начались трения, которые лет через сто и привели к расколу. Если беспристрастно разобраться, то хороши были обе стороны, мало чем отличаясь друг от друга, разве что в подходах к созданию некоторых сложных плетений. Одни считали, что пользоваться можно только собственными силами и накопителями, а вторые пользовались любыми доступными, не переходя при этом определенных границ. Никто и не думал устраивать гетакомбы. Даже самые безумные некроманты не шли на такое, прекрасно понимая, каков будет откат и чем в конце концов это обернется в посмертии. Никто не желал себе подобного. Однако первые в один далеко не прекрасный момент объявили себя светлыми слугами добра, облив противников грязью. Каковы были истинные причины случившегося? За давностью лет никто не помнил. Сохранилось только упоминание о том, что темные, не пожелав доказывать свою правоту, просто ушли, организовав свою школу магии на другом конце континента. Мало того, они выстроили со временем свою страну, где знатью являлись именно маги. Причем простых людей никто особо не угнетал, им даже помогали при необходимости. В Золхайте считалось, что каждый делает свое дело и должен его делать хорошо, не отвлекаясь на всякие глупости наподобие войн. Впрочем, войн, как таковых, маги до сих пор избегали, прекрасно осознавая последствия. Если схлестнутся по-настоящему сильные одаренные, то сам мир может не уцелеть. Да и делить, в общем-то, на континенте было почти нечего. Земли хватало всем, а два других материка вообще стояли пустыми. Наверное, так продолжалось бы и дальше, если бы не сильнейшее землетрясение, обрушившее скальный массив на границе светлых и темных земель. Это было проклятое место. Еще со времен Белого Лича люди избегали его. Слишком неуютная там была атмосфера. Казалось, кто-то невыразимо огромный и беспристрастный видит тебя насквозь, давая беспощадную оценку всему сделанному и не сделанному тобой в жизни. Мало кому могло понравиться такое ощущение. Большинство из побывавших в этих неприветливых местах надолго впадало в депрессию, а многие после этого вообще уходили в отшельники. «Слышишь, Альвисар?» — оторвал молодого мага от размышлений голос приятеля, буквально вчера вернувшегося с пустошей, где он усмирял кочевников, проходя практику, и сразу попавшего в эту вот заваруху. «Как эту демонову арку-то нашли?» И какого каплуха из-за нее сцепились? Делать старым идиотам нечего. Сквозь зубы тихо прошипел Альвисар, воровато оглянувшись. Не дай Всевышний услышит, проблем не оберешься. Я бы сейчас лучше в кабачке посидел, да девку сисястую потискал. Нет же, не успел вернуться, взяли за шкирку и сюда отправили. Думаешь, я рад этому? «Как меня все это достало, если б ты знал!» «Догадываюсь», — ухмыльнулся Токар. «Меня не меньше. Но как все-таки арку откопали?» «Да никто ее не откапывал», — скривился Альвисар. «Ее же сказки считали. Пусть бы так и дальше оставалось. Так нет. Землетрясение. Вот она и объявилась. Да так в магическом фоне засветилась, что все увидели и заинтересовались. А что это тут такое? Тогда стационарного портала еще не было, его потом выстроили. Так что экспедиция, отправленная ректором, добиралась больше 2 недель и оказалась одновременно с такой же экспедицией темных. Тогда до драки не дошло, вместе исследовали, даже порадовались, что помирились. Но это не понравилось старым пердунам. Как же, нельзя общаться с темными сволочами. А арка должна быть только наша. Никаких компромиссов со старым врагом. Темные, как раз наоборот, предложили вместе исследовать и владеть на равных. Нет же, нельзя. Выживший из ума старпер жаждет нести свет в иные миры. Он что, совсем рехнулся? Вытянулось лицо Токара. Остальные члены совета, там же вроде хватало здравомыслящих людей. том-то и дело, — с досадой стукнулся кулаком по бедру Альвисар. — Они словно воды в рот набрали. А если кто решается хоть слово против сказать, так его подвергают обструкции и изгоняют из совета. И гарантию даю, что эта работа не старого пердуна, он на такое не способен. За ним кто-то стоит. Но кто? Я уже голову сломал в попытках понять. Я тоже часто замечал, что решения совета порой противоречат здравому смыслу и идут всем во вред. Но кто-то однозначно получает от этого какую-то выгоду. Вот только кому такое может быть выгодно? А кто его знает? Нам сейчас в этой бойне уцелеть бы. Смотри, с обеих сторон до 300 магистров и архимагов. А ты помнишь, что устроили 5 лет назад всего лишь 5 магистров? Этот случай всколыхнул все страны Светлого Союза. 5 еще довольно молодых магов, а для мага 150 лет еще молодость. Что-то не поделили между собой. Что именно, так и осталось загадкой. Но в результате на месте большого богатого города осталась дымящаяся воронка в земле. А теперь не 5, а 300 магов. Причем из них, как минимум, 1/4 архимагов. К чему может привести такая схватка? Никто не знал, но всем здравомыслящим людям было не по себе. Альвисар с тоской вспомнил свою невесту, которой, похоже, не суждено стать его женой. Вряд ли он выживет сегодня. Никогда особо не интересовался защитными чарами. Он не боевой маг, а артефактор. Да, довольно неплохой. Но очень сомнительно, что захваченные с собой амулеты помогут долго продержаться, особенно если, не дай Всевышний, на него обратит внимание кто-то из архимагов. В порошок сотрет при желании. Эх, была бы возможность уклониться от битвы. Но ее нет. Бегство не простят. Остановиться изгоем он желания не имел. «Внимание!» — завибрировал переговорный амулет. «Всем активировать щиты 1-го уровня. Атаковать по команде». Молодой маг покосился на причину схватки. Казалось, смотрящие с проклятой арки 1000 лиц издевательски ухмыляются. Межмировой портал странно выглядел для стороннего взгляда. Каменный полуовал из темного гранита, украшенный накладывающимися друг на друга бесконечными человеческими и нечеловеческими лицами. Причем, если посмотреть под одним углом, то наблюдатель видел одни лица, а если под другим – другие, под третьим – третьи, и так далее, до бесконечности. Сразу становилось ясно, почему портал назвали 1000-ликой аркой. Как активировать это древнее нечто, никто из исследователей так и не смог понять, хотя любой маг ощущал, что арка только дремлет. Она буквально пылала силой. Причем странной, незнакомой силой, вызывающей порой дрожь своей чуждостью. «Нет, чтобы вместе разобраться, как управлять ею!» Зло пробурчал Токар. «Так же и не смогли активировать, а все туда же. И сам не гам, и другому не дам». «Амбиции!» — вздохнул Альвисар. «А нам отдувайся. Отдуваться всем придется. Тебе от этого легче?» «Ничуть!» — скривился Токар. — Но не так обидно, хотя бы. — Не бойся, старые пердуны себя уж точно обезопасят, — хохотнул Альвисар. — Это если только друг с другом не сцепятся. Ответить приятелю молодой маг не успел. Общий сигнал начала боя заставил его умолкнуть и активировать все защитные амулеты. На выстроившихся слева от арки светлых поплыла какая-то мутная вихрящаяся дымка, одним своим видом вызывающая дрожь в ногах. Вот она столкнулась с сияющим белым щитом, возникшим на ее пути, и взорвалась со страшным грохотом, сметая 1-й ряд магов. Встали далеко не все. Стоявшие по бокам строя 6 архимагов в едином порыве вскинули кулаки, с которых сорвались ветвистые молнии, объединившиеся впереди в некое подобие паутины, тут же рванувшийся в сторону строя темных. Их предводители грохнули посохами о камни, и с неба обрушились ледяные струи кислотного дождя, разъевшие паутину. Но не сразу. Несколько темных тоже рухнули на землю обуглившимися трупами. После этого все принялись швыряться заклинаниями, как попало, как на душу ляжет. Все-таки серьезных войн на Антее никогда еще не бывало. Поэтому полководцам взяться было неоткуда. Однако это не помешало светлым и темным с успехом прореживать ряды друг друга. Внезапно Альвисар ощутил, что магия почти перестала подчиняться ему. Все заклинания либо уходили в воздух, либо впитывались в землю, словно их кто-то отводил в сторону. И такое происходило не только с ним, со всеми. «Хватит!» — загремел в сознании молодого мага чей-то неприятный скрипучий голос. «Весь мир разнесете, уроды!» «Хватит!» — я сказал. «Не слушайте врага!» — перебил неизвестного визгливый голос ректора Академии Света. «Поднажмите! Мы побеждаем!» «Старый козел!» — возмутился голос. «И какого демона я тебя раньше не удавил? Собирался же!» «Архимаги, ко мне! Создаем круг 12! Кастуем плазменный шторм!» «С ума посходили!» — в скрипучем голосе слышался ужас. «Вы же мир погубите, идиоты!» Но его никто не слушал, не хотели слышать. В этот момент неизвестный маг, видимо, от отчаяния, всей своей силой ударил по тысячеликой арке. Она на мгновение осветилась призрачным синеватым светом, загудела, а затем на ней вспыхнули и закружились в хороводе лица и неизвестные символы. Поверхность арки затянули мутные волны, идущие одна за другой, но все медленнее и медленнее. Вот прокатилась последняя, и из тумана выступили несколько человек.